Этика Лаоси. Общие положения учения о нравственности. Мрачная картина человеческой жизни навела Лаоси на размышления. Внимательное наблюдение человеческой жизни, цель найти причины нравственного падения современного ему общества, привело его к мысли выработать учение, которое могло бы направить человека на путь истины. Это стремление Лаоси отразилось на всей его этической системе. Лаоси признает глубокую испорченность нравственной природы людей и возмущается этим явлением. Но в противоположность Шакьямуни, утверждавшему, что зло лежит в самом существовании человека и что поэтому нет иного спасения, кроме нирваны, Лаоси, хотя и признает существование зла в мире и его могущество, однако допускает возможность победы над ним и совершения добрых дел. Творить добро или зло, по мнению его, зависит от доброй воли каждого. Эту мысль он метафорически излагает в одном из афоризмов. «Большая дорога, — пишет он, — гладка и ровна, но люди любят ходить по тропинкам. Идти по большой дороге — значит здесь делать добро, а идти по тропинкам — творить зло». Признавая таким образом возможность нравственного выбора в человеке, наш философ приступил к выработке своей нравственной системы, положивши в основание ее понятие «тао». Лаоси смотрит на нравственность как на нечто возвышенное и духовное. В одном из афоризмов он ясно отмечает, что нравственность не имеет ничего общего со всем материальным. Такой взгляд на самую сущность нравственности имел для нашего философа громадное значение при определении нравственного идеала. И вот Лаоси утверждает, что всевышнее существо – «тао» и должно быть идеалом нашей нравственной жизни. Это учение очень ясно и решительно высказано им в следующем изречении: «Живущий по Тао равен Тао». Выражение, которое невольно напоминает великое изречение Христа Спасителя: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Определив так нравственный идеал, Лаоси указал людям на путь бесконечного нравственного усовершенствования. Как бы высока ни была достигнутая нами ступень нравственности, каждому из нас всегда остается желать еще лучшего. Эту мысль очень хорошо выражает Лаоси следующими словами: «Исполняющий Тао никогда не бывает доволен собой. Принцип нашей нравственности также Тао, понимаемое в смысле безусловного добра. Высоконравственный, пишет Лаоси, повинуется только одному Тао». Правда, Лаоси весьма сочувственно относится к нравственному принципу средины. Но лаосиевская средина не есть искусственная абстрактная средина конфуцианства, которая определяет ее ни к чему не склоняться. Средина. Последняя мыслим, оно неисполнимо. Лаосиевская же средина есть разумное воздержание от крайностей. По учению Лаоси, мерилом добра и зла должно быть Тао. В нравственной деятельности, согласное с Тао, добро, а противное ему зло. Другими словами, вполне естественное добро, а противоестественное зло. Данный в Тао критерий наш философ называет голосом истины, который врожден в душе каждого. Голос истины — это по христианской терминологии внутренний человек, который произносит свой решительный суд над каждым действием человека. Эту мысль Лаоси выражает в метафорическом сравнении. Небесная сеть, то есть голос истины, говорит он, не плотна и будто бы пропускает все, то есть добрые и дурные мысли людей, сквозь себя. Но на самом деле ничего не выйдет из нее, то есть без его приговора. Несмотря на то, что этот голос истины решителен и строг, он осуществляется с трудом и нередко заглушается голосом лжи. Голос истины, говорит Лаоси, не изящен, поэтому нам он неприятен, а голос лжи соблазнителен, поэтому приятен. Слушаться неприятного голоса и не слушаться приятного — долг человека, ибо творить приятное, говорится в Тао-Те-Кинге, называется нечистотою. Поэтому Лаоси учит, чтобы все люди были внимательны к суровому голосу истины. Мнение Лаоси о тех условиях, при каких возможно достигнуть высокой нравственности, довольно оригинально. Главным препятствием нравственному совершенствованию он считает учение и умствование, которые приводят людей только в заблуждение и заглушают врожденное человеческой душе Тао. Поэтому Лаоси является ярым противником всякого рода умствования. Когда будет уничтожено учение, пишет он, то печали не будет. Когда великое Тао, то есть праздное умствование или учение, иронически говорит он, будет покинуто, то явится человечность. Когда будут оставлены святость и мудрость, говорится в одном из изречений Лаоси, то нравственная польза народа увеличится во 100 раз. Учение и умствование, по мнению нашего философа, напрасная трата сил и времени. Поэтому он советует, чтобы все бросили учение и умствование и прямо творили дела по Тао. Это, по мнению Лаоси, и есть истинная проповедь от Тао. Учение без слов и без деятельности полезнее всего существующего между небом и землей.